Глава 6. Не знаю как, но на деревянных ногах медленно возвращаюсь за стол. Нервно хватая стакан, делаю глоток напитка. Сухо во рту. Дышать сложно, он здесь, позже. Он меня нашел. Снова выследил точно. Нет никаких сомнений. Алиса, все нормально? Ты бледная стала? Даша трогает меня за руку, а после замечает Брандо и быстро переглядывается с Крутым. Савелий поднимается, его взгляд из расслабленного тут же становится тяжелым. «Пошли!» — Брандо кивает. «Куда вы?» «В кабинет, это недолго». «Что-то случилось?» — обеспокоенно спрашивает Даша, на что Крутой нежно целует ее висок и заправляет ей волосы за ухо. «Нет, ни о чем тебе беспокоиться». «Идем!» — совсем другим тоном отвечает Савелий Брандо, и они вместе скрываются в коридоре. Переглядываюсь с Дашей. Она выглядит напуганной, но старается держаться. Здесь сейчас слишком много чужих людей. Не место для откровений. В следующий час я сижу как на иголках. Благо, обстановку разряжает изрядно охмелевший Валера, который начинает травить басни и показывает весьма недурные фокусы. Внезапно мы слышим, как хлопает дверь, а после в зал снова возвращаются Крутой и Брандо. Оба серьезны. Волк мрачный смотрит на нас всех так, точно мы ему должны сотню. Сев за стол, Савелий наливает себе водку, выпивает одним махом, даже не дожидаясь тоста. Становится не по себе. Ловлю обеспокоенный взгляд Даши. «Что такое, Сава? Проблемы?» «Нет, ерунда, не переживай. Нормально все. Невольно возвращаю взгляд на Брандо, который садится напротив меня. Ганс наливает ему коньяк. Его руки, я их помню. У волка крупные ладони с венами на костяшках. Длинные неровные пальцы, смуглая кожа. Он носит серебряную цепочку, но я так ни разу не видела кулончика. Думала, забыла, но я помню все до мельчайшего кадра. Как он в ту хижину меня притащил, от шока я даже говорить не могла. Мы молчали. У Александра тогда не было кольца на безымянном пальце. И сейчас нет. Хотя какое мне дело вообще? Никакого, по сути. Он мне тогда не нравился, и сейчас тоже. Ни его полные губы, ни это наверняка колючая щетина. И эти темные волосы с синим отливом, и глаза цвета виски с черными как ночь, ресницами, которые я выводила карандашом раз так 100 за это время. Смотрю на него, напряженная просто до предела. У Брандо такие широкие плечи, черты лица точно под портрет заточены, острые скулы, точёный подбородок, ни намека на живот. Напротив, его идеальная черная рубашка расстегнута сверху на две пуговки, оттуда видно черные волосы на груди. Ай, становится жарко. Не могу найти себе места и дышать почти что нечем. О, боже, Алиса, не смотри туда, ну не смотри. Брандо очень, безумно просто красив. Я вижу это как художница, что бесит меня еще сильнее. Почему-то у меня в этот момент тянет низ живота. Так сильно, отчего невольно прикладываю туда ладонь. Что это такое? Похоже, я съела что-то не то. Александр очень силен, я это знаю. Он нес тогда меня на руках по лесу, точно пушинку, прижимая к себе своими крепкими руками. Его ракочущий низкий голос, будто лезвие, завернутое в бархат, оно режет меня без ножа. И это интересно. Он не выглядит как бандит, точнее, ближе к мафиози. Уверенный, холёный, изысканный, холодное пламя, горячий лед. Его словно вылепили из бронзы и вдохнули жизнь. Но он мне не нравится. Мне не может нравиться тот, кто уже однажды похитил меня. В этот самый момент я ловлю себя на мысли, что жадно, просто-таки бесстыжи пялюсь на Александра, а после он резко поднимает глаза и смотрит на меня. Черт, у меня аж вилка из рук выпадает. Я прокидываю на себя стакан с вишневым соком, Даша, толкнув его локтем. Блин, извините, да что же это? Ганс, подай салфетку. Алиса, быстро иди застирай, не то будет пятно. Я думаю, что сгорю со стыда в этот момент, так как всеобщее внимание быстро переключается на мою скромную персону. И он тоже смотрит. Я вижу, как уголок его большого рта дергается в насмешливой ухмылке. «С меня смеешься, смешно ему, а мне плакать хочется. Знал бы Брандо, сколько раз мне снился, хотя я его об этом не просила. Быстренько ретируюсь в туалет и застирываю пятно. Да, платье здоровски промокло, и, кажется, мне уже пора домой. Выхожу в темный коридор и не замечаю, как врезаюсь в чью-то грудь. Тут же понимаю, что это Брандо. Только он так пахнет осенней листвой, мхом и елью. «Смотри, куда идешь. «Сами смотрите!» Не знаю, откуда столько смелости. Выпаливаю, высоко задираю голову, потому что Брандо очень высокий, он даже выше Крутого, а на мне еще эти кеды дурацкие, лучше были бы каблуки. Что, осмелела? Голос прорезался. Чувствую его ладони на талии. В голове тут же вспышка, как унес меня по лесу на руках. «Не трогайте!» «Ах да, ты же у нас недотрога!» Говорит, и все равно за руку меня берет так нежно. Резко ладонь свою вырываю, отхожу от него на шаг назад. Кожа в том месте горит огнем, но сейчас его прикосновение почему-то ощущается совсем иначе. Тогда, кроме страха, я не чувствовала ничего, а сейчас к этому примешивалась обида, какая-то глупая радость, стыд, еще куча просто всего. У меня и раньше был голос, если вы забыли. Да помню, мяукала что-то все время, просилась домой. Бэмби. Это прозвище, оно сразу же откликается во мне бурей гнева, потому что Брандо и полгода назад меня так называл. Ненавижу. Если честно, мне нечего ему ответить. Я просто не ожидала, морально не готовилась, и вообще я теряюсь, не зная почему, просто в какой-то момент мне кажется, словно я снова одна, и это опасно. Вдруг этот бандит все еще ненавидит меня? Да, точно, так и есть. Я помню этот взгляд волка. Брандо и тогда смотрел на меня точно так же. Что здесь происходит? Даша, слава богу, она подошла, я с облегчением вздыхаю. Ничего. Брандо? На это Александр не отвечает и, проигнорировав вопрос, просто отходит от меня и идёт в зал. Даша, я хочу домой. Это из-за Брандо, да? Извини, я не знала, что он тут будет. Я сейчас Саве скажу, он быстро вправит этому мозги. Алиса, тебе нечего здесь бояться. Честно, если бы была хотя бы малейшая опасность, я бы тебе сказала. Прости, я не предвидела, что Брандо придет. Его никто не звал вообще-то. То не найти его, то сам приходит. Как кот без поводка. Нет, не в этом дело. Я просто устала, Даш. Мне на учебу в понедельник рано. Надо отдохнуть, да и платье испорчено. Я уже пойду, ладно? Хорошо, но съешь сначала торт. Пожалуйста, я знаю, ты любишь сладкое. Отказать сестре не могу. Это будет некрасиво, поэтому, давя в себе желание поскорее смыться из радаров Александра, я возвращаюсь в зал. Мы сидим за одним столом напротив друг друга. И если это шутка, то мне не смешно. Савелий с кем-то говорит. Даша занята детьми. А мне деться некуда. Я ковыряю свой торт вилкой, хотя весь аппетит давно пропал. Я смотрю на него, на этого волка, потому что иначе и назвать его нельзя. Холёный, весьма доволен собой, хотя сейчас и мрачный. Брандо вернулся таким после разговора с Крутым и сейчас опрокидывает в себя одну рюмку за другой. И он не пьянеет, в отличие от того же Валерки, который уже спит прямо за столом. «А чего эта девушка не пьет ничего? Непорядок!» Ко мне подходит молодой мужчина, лет 25, ему не больше. Он беспардонно берет мой стакан и наливает в него вино. «Я не пью алкоголь, спасибо». «Да ладно, красавица, ты только попробуй». Взгляд Брандо в этот момент устремляется ко мне, и я чувствую, словно с меня содрали одежду. Не знаю даже как, просто это ощущение, что надо спросить разрешения, хотя я знаю, что мне можно все. Стыдно, неловко, неправильно. Я не пью это вино, коротко отказываюсь. «Извините, я не хочу». Брандо смеется. Уголок его губ дергается в едва заметной ухмылке, и это точно адресовано мне. Ему смешно, смешно с меня, что я такая, а у меня живот каменный. Тут же становится и хочется провалиться под стол. Но пик вечера начинается, когда дверь хлопает, и в ее входит высокая брюнетка в мехах. Она всем лучезарно улыбается и сразу же идет к моему волку. Точнее, не моему, а просто к нему. Не стесняясь вообще никого. Брандо целует эту мадам прямо в губы, тогда как у меня от этой картины больно колет сердце. «Ты опоздала, Ирен». «Ирен? Что еще за Ирен? Откуда это?» Смотрю на ее шубу песцову. Настоящий мех. «Лучше бы голая пришла или в соломе. На худой конец. Живодёрка».